и перенес его человек на плечах через реку. Наконец пришел Ганс к дому птицы Грифа, но была только дома его жена, а Грифа-птицы не было дома. И спросила жена Грифа, что ему надо. Ганс ей все рассказал, что, мол, нужно ему перо с крыла птицы Грифа. И хотел бы еще он задать ему вопросы людей, которых он повстречал по дороге, что потерян, мол, в замке один ключ от сундучка с деньгами, и надо спросить у Грифа, где этот ключ найти. А в другом замке больна дочь хозяина, и никто не знает, как ее вылечить. И что есть на реке перевозчик, так почему он должен все переносить людей через реку на себе? И говорит жена птицы Грифа: «Много, дружок, нельзя с птицей Грифом беседовать крещеному человеку, а не то он тебя съест. Когда он вернется, ты залезь под кровать и лежи там, а я его буду спрашивать, а ты ответы его внимательно слушай. А ночью, когда он крепко уснет, ты и вырви тогда у него перо из крыла». Ганс так и сделал. Забрался под кровать и лег там. К вечеру вернулся Гриф-птица домой и только вошел в комнату, говорит жене: «Жена, чую-чую крещеного человека». «Да, — говорит, — был тут такой, да ушел». И птица Гриф потом замолчал, ничего не сказал на это. А ночью, только он крепко уснул и захрапел, вылез Ганс из-под кровати и вырвал у него перо из крыла. Вдруг проснулся птица Гриф и говорит: «Жена, я чую крещеного человека, и мне кажется, что кто-то меня по крылу царапнул». Говорит жена: «Это, видно, тебе приснилось. Я уж тебе сказала, был здесь крещеный, да ушел. Он рассказывал мне про всякую всячину, будто в каком-то замке ключ утерялся от сундучка с деньгами, и никак не могут его найти». «Вот дураки, — сказал Гриф-птица, — ведь ключ-то лежит под порогом за дверью в деревянном доме». «И рассказывал мне еще, что в одном замке дочка хозяев больна, и не могут найти средства, чтобы ее вылечить». «Вот дураки-то, — сказала Гриф-птица, — ведь сидит под порогом в погребе жаба. Есть у нее там гнездо, она свела его из волос той девушки. Надо волосы эти у жабы отнять, и девушка снова будет здорова». «Да, еще рассказывал он, что где-то человек вместо парома на плечах людей переносит через реку». «Вот дурак, — сказал Гриф-птица, — стоит ему только одного из себя сбросить, и не будет он больше никогда переносить никого». Только стало светать, поднялся Гриф-птица и улетел. Вылез Ганс из-под кровати и взял с собой прекрасное перо. И все хорошо запомнил, что говорил Гриф-птица, и о ключе, и о больной девушке в замке, и о перевозчике. А жена Грифа все это ему еще раз повторила, чтобы он чего не забыл. Потом он снова двинулся в путь. Он сначала пришел на реку к перевозчику, и когда тот спросил, что ответил Гриф-птица, Ганс сказал: «Ты сначала меня переправь, а потом я тебе скажу». Перенес его на другой берег перевозчик и сказал ему Ганс, что стоит ему только одного сбросить себя в воду, и ему никого больше переносить не придется. Сильно обрадовался этому перевозчик и предложил ему в благодарность за это перенести его еще раз. Но Ганс отказался. Пускай, мол, побережет свои силы, что он и этим доволен, и пошел себе дальше. Пришел он к тому замку, где была дочка больная. Он посадил ее к себе на плечи. Она ходить сама не могла. Отнес ее по лестнице в погреб, вынул гнездо жабы из-под нижней ступеньки, подал его в руки больной, и она вмиг выздоровела, спрыгнула у него с плеч и побежала по лестнице вверх совершенно здоровая. Была большая радость у отца и матери. Они одарили Ганса золотыми и серебряными подарками и готовы были отдать ему все, что он пожелал бы. Пришел Ганс к другому замку и тотчас направился в деревянный дом. И вправду нашел он там под порогом ключ и принес его хозяину замка. И этот тоже сильно обрадовался и дал Гансу за это в награду много золота, что хранилось у него в сундуке, и еще немало всякого добра, ковров и овец, и коз. Когда Ганс вернулся со всеми этими дарами, с деньгами, с золотом, серебром, с коровами, овцами и козами, король спросил у него, откуда он все это набрал. И Ганс ему рассказал, что птица Гриф дает каждому, что тот пожелает. И подумал король, что и он мог бы, пожалуй, получить не меньше. Я отправился в путь к птице Грифу. Но когда он подошел к перевозу, а после Ганса он явился туда первый, то перевозчик тотчас и сбросил его с себя в реку, и король утонул. А Ганс женился на королевне и сделался королем. Могучий Ганс. Жили однажды муж и жена, и был у них один только ребенок. Жили они одиноко в далекой пустынной долине. Случилось так, что мать пошла однажды в лес собирать еловый хворост и взяла вместе с собой маленького Ганса, которому было 2 года. А случилось то в весеннюю пору, и ребенок радовался, глядя на пестрые цветы, а мать шла в лес все дальше и дальше. Вдруг из-за кустов выскочили 2 разбойника, схватили мать и ребенка и увели их вглубь темного леса, где по целым годам не проходил ни один человек. Стала бедная женщина просить и умолять разбойников, чтобы они ее отпустили, но сердце у них было каменное. Они не слушали ни просьб ее, ни жалоб, и гнали все дальше, самую чащу лесную. И пробирались они так около 2 часов через кустарники да колючие заросли, и пришли, наконец, к скале, и была там дверь. Постучались туда разбойники, и дверь тотчас перед ними открылась. Пришлось им идти по длинному темному подземелью, и пришли они, наконец, в большую пещеру, освещенную пламенем, пылавшим в очаге. На стене висели мечи, сабли и разное оружие для разбоя. Оно сверкало при свете огня, а посредине стоял черный стол, за которым сидело 4 других разбойников. Они заняты были игрой, а на главном месте сидел их атаман. Увидав женщину, он подошел, заговорил с ней и сказал, чтобы она не беспокоилась и не боялась, что они, мол, не сделают ей ничего плохого, и предложил ей вести у них хозяйство. И если будет она содержать все в должном порядке, то ей плохо у них не будет. Затем дали ей немного поесть и указали постель, где она может спать со своим ребенком. Много лет пробыла женщина у разбойников, и Ганс за это время успел вырасти и стать сильным. Мать рассказывала ему разные истории и учила его читать по старой рыцарской книге, найденной ею в пещере. Когда Гансу исполнилось 9 лет, сделал он себе из елового дерева крепкую дубинку и спрятал ее за кровать. Затем пришел к матери и говорит: «Милая матушка, расскажи мне, кто мой отец. Я хочу непременно об этом узнать». Но мать молчала и не хотела ему говорить, боясь, как бы он не затосковал по дому. К тому же она знала, что злые разбойники никогда не выпустят отсюда Ганса. И сердце у ней разрывалось от горя, что Ганс никогда не сможет вернуться к своему отцу. Однажды ночью, когда разбойники вернулись домой после разбойного набега, Ганс вытащил свою дубинку, встал перед атаманом и сказал: «Теперь я хочу знать, кто мой отец. Если ты не ответишь мне тотчас на это, то я тебя убью». Засмеялся атаман и дал Гансу такую затрещину, что тот под стол покатился. Поднялся Ганс, смолчал и подумал: «Ладно, уж год я подожду, а там снова попробую. Может, потом лучше удастся». Вот прошел год. Он вытащил снова свою дубинку, вытер с нее пыль, поглядел на нее и сказал: «Дубинка-то моя крепкая и дельная». Ночью вернулись разбойники домой, стали вино распивать кружку за кружкой и, наконец, захмелели. Достал тогда Ганс свою дубинку, подошел к атаману и говорит: «Скажи, кто мой отец?» Дал ему атаман опять такую увесистую пощечину —